Молодая жена Домби не скупилась на роскошь. Уезжала без предупреждения, куда хотела, и возвращалась, когда вздумается. Словом, жила своей независимой жизнью. «Миссис Домби, разрешите мне поговорить с вами?» «Завтра». «Сударыня, я привык назначать время сам. Мне его не назначают. Вы вряд ли понимаете, миссис Домби, кто я». «Мне кажется, я вас очень хорошо понимаю». «Миссис Домби, нам совершенно необходимо прийти к какому-то соглашению. Ваше поведение, сударыня, мне не нравится. Однажды я уже воспользовался случаем и попросил, чтобы вы его изменили. Теперь я этого требую». «Вы требуете? Вы требуете от меня?» «Я вас сделал своей женой. Вы носите мое имя. Вы связаны со мной, с моим общественным положением и моей репутацией. Я привык предъявлять требования к моим близким и к людям от меня зависящим». «Какой из этих групп вам угодно отнести меня?» «Пожалуй, миссис Домби, к обеим группам». «Смешно». «Вы слишком расточительны, сударыня. Вы не знаете меры. Вы бросаете на ветер огромные деньги, поддерживая знакомства, которые для меня бесполезны и даже неприятны. Я вынужден настаивать на том, чтобы это положение решительным образом изменилось». «Ну, что еще?» «Далее, сударыня, перед лицом света следует оказывать мне полное и явное уважение. Я к этому привык. Я имею право это требовать. Короче говоря, я этого желаю. Я считаю это соответствующим вознаграждением за то высокое положение в обществе, какое выпало вам на долю. Всего доброго». «Подождите, ради бога, я должна поговорить с вами». «Я вас слушаю». «Разве я когда-нибудь соблазняла вас, заставляя искать моей руки? Разве я когда-нибудь пользовалась какими бы то ни было уловками, чтобы прельстить вас? Была ли я когда-нибудь по отношению к вам иной, чем теперь?» «Совершенно незачем это обсуждать, сударыня». «Думали ли вы, что я вас люблю? Было ли вам известно, что я не люблю вас? Да разве вы когда-нибудь задумывались о моем сердце? Разве был хоть какой-нибудь намек на это при заключении нашей сделки?» «Эти вопросы, дорогая моя, не имеют никакого отношения к делу». «Неужели вы думаете, что можете унизить, согнуть, сломить меня, принудив к подчинению и послушанию?» «Думаю, да». «Я не питаю к вам никаких нежных чувств. Вы это знаете. Знаю прекрасно, что и вы никаких чувств ко мне не питаете. Но мы связаны друг с другом, и узы, нас соединяющие, опутывают также и других. Мы должны прийти к соглашению. Поэтому прошу вас не оказывать на меня никакого давления и просто оставить в покое». «Я не могу идти на соглашение, миссис Домби, или вступать с вами в переговоры. Я предъявил вам ультиматум, сударыня. И мне остается только просить, чтобы вы обратили на него серьезнейшее внимание». «Ступайте, сэр. Наш первый и последний разговор окончен. Отныне ничто не может сделать нас более чужими». «Сударыня, я возлагаю надежду на то, что вы обретете более правильное понимание долга, более достойные чувства и большую рассудительность». Флоренс, столько надежд, возлагавшая на этот брак, иногда невольно сравнивала блестящий дом с прежним и задавала себе вопрос, когда же этот дом можно будет назвать домашним очагом? Тоска, вызванная семейными неполадками и бедами, угасшая надежда когда-нибудь завоевать сердце отца, сомнения и страх, заставлявшие ее метаться между отцом и Эдит, ее любовь к обоим — все это сжимало ей сердце. Флоренс казалось, что ее любовь никогда не принесет ей счастья, на кого бы она ни была обращена.